Глава вторая. «Вы в норме, Анна Витальевна?» От низкого голоса сердце ухает в живот. Даже не слышу кряхтения Влада в позе эмбриона у своих ног. Взгляд зацикливается на нем, на мужчине из моего прошлого. Он изменился, конечно же, возмужал, и все же я узнаю его из тысячи. Только очень надеюсь, меня Руслан не помнит. Прошло 10 лет, целая вечность. «Королева?» — чуть напирает Авдеев. Я вздрагиваю, моргая без остановки 100 раз, а потом шмыгаю носом, который совсем не чувствую. Замерзла в доску. «Да, в порядке». Киваю головой, но он не верит. Берет меня за подбородок 2 пальцами и внимательно осматривает. Изучает мое лицо под микроскопом своих синих глаз. «На вид руки, ноги целы, но лучше в больницу, там точнее скажут». «Эй, аккуратнее!» — шиплю сквозь онемевшие губы. «Пардон». Отходит, поглядывая на Влада в грязи и попутно на наручные часы с кожаным браслетом. «Это чмо скоро придет в себя, как раз к приезду гайцов. Они будут с минуты на минуту». Меня беспощадно трясет. Тоненькое пальто не спасает от иния, покрывающего мою воспаленную кожу. Еще и ветер пронизывает насквозь. По иронии, сегодня весь день льет дождь. Погода предугадала мое состояние заранее, знала, чем все обернется. «Вам надо в тепло». Авдеев совершенно неожиданно берет меня в руки и разочек встряхивает, удобнее размещая. «Воспаление легких на раз схватите, если и дальше продолжите строить из себя недотрогу. Такое слово, как пневмония, вам знакомо?» Не давая мне и слова вставить, несет к пригорку, с которого я скатилась на машине, как по маслу. «Писец, картинка!» — оживает Влад, перекрикивает шум шагов Авдеева. «Удачненько все складывается, да, Анька? Чёрта в погонах заимела в помощнике? Боюсь разочаровать, это он тебя поимеет и бросит. Тебя все имеют и бросают, потому что ты дура, дура Королёва. На меня смотри». Авдеев переходит на «ты» не плавно, а наскоком. Меня не раздражает, сейчас все мои чувства отключены от питания. Не слушай его. Я с ним позже разберусь. Выдыхаю невнятную звуковую связку. Умница. Авдеев взбирается по скользкой траве к машине, не отпуская меня, открывает дверь и усаживает на переднее пассажирское сиденье. Подожди, я сейчас. Перегибается через меня, находясь в пугающей близости, поворачивает ключ в замке зажигания, и тепло сочится из прорезей на панели. Грейся. Печку врубил. Молчу. Мне нечего сказать. Только свожу колени, когда он выпрямляется и, сухо улыбнувшись, возвращается к моему мужу. Сумерки сгущаются до плотного тумана. Совсем скоро лес утонет в молоке, а дорога покроется белой дымкой. Меня жутко колотит от холода и от всплеска адреналина. Эмоции бушуют волнами. Милая, тихая Вика, всегда учтивая, вежливая, никаких лишних движений, вопросов. Работала четко, без нареканий. И тут такое. Она спит с моим мужем. И давно. Судя по ее животику и услышанным мною фразам их разговора, она скоро родит. Значит, они вместе около года, а может и больше. Бесконечность — ничто в этом сравнении. 5 лет брака — пустой звук. Почему? Потому что там ребенок, там любовь, хоть и тайная, а у нас что? Заезженная поза. В ушах звенит. Машины мчатся в обе стороны, в город и из него. Ирину дел небольшой провинциальный туристический центр. Но сейчас я бы с радостью покинула его на одной из попуток. И снова привет. Авдеев прыгает за руль. Я сразу же вытягиваю шею и смотрю во враг, боясь взглянуть на него. Фары моего БМВ освещают небольшой участок с желтой листвой. Влада не вижу. Беспокоишься за муженька? Нет. Ложь. Самая настоящая, лежащая на поверхности. Он мой муж? Пускай конченый мерзавец. Держи. Колени накрывает черная кожаная куртка. Боюсь прикоснуться. В моих глазах горящая плащаница. Да не бойся. Она меня не раз выручала. Быстрее согреешься. Дрожащими пальчиками натягиваю ее к груди и зажимаю подкладную ткань изнутри. Чероки под управлением Авдеева выруливает на нужную полосу и движется в город. Навстречу попадается служебная машина ГАИ. Мой водитель отлепляет руку от руля, приветствуя их. «Вы знакомы с каждым жителем?» «Работа обязывает, не более». «Я хочу еще кое-что спросить, но Авдеев обрубает всяческие попытки». «Я не люблю пустой треп. И на сегодня израсходовал весь свой запас. Давай помолчим, не против?» Косится на меня, не отвлекаясь от дороги. «Разве можно возразить или хотя бы попытаться?» «Конечно, нет. Замолкаю и понимаю. Руслану я не знакома. Я для него девушка в беде и не более». Проезжая крошечный поселок Марьино, окончательно успокаиваюсь. Задрёмывая под занудный шелест, создаваемый колесами на мокром асфальте. «Королёва? Анна Витальевна?» Приятный женский голосок гудит рядом, а я ещё брожу во сне по теплому берегу моря и ещё слышу заполошенные крики чаек. «Анна Витальевна, просыпайтесь!» Расцепляю веки, мгновенно щурюсь. «Здравствуйте, меня зовут Валя, я медсестра. Вы в первой городской больнице, в смотровой палате. Моргните, если понимаете меня». «Я вас понимаю», — говорю вместо глупых морганий. «Прекрасно. Аленушка из сказки, по-другому и не скажешь. Ведь у нее длинная русая коса, голос тоненький, улыбается по-доброму. Жить будете, а могло быть иначе». В груди мерзлота. Я так и не отогрелась. Или теперь это моя вечная ноша? Сплошная ледяная темница для некогда горячего сердца? Учитывая, сколько времени вы провели на воздухе без обуви в состоянии полнейшего шока, то скажу вам, вы легко отделались. Не забудьте поблагодарить Руслана. Еще пару часиков, и врачам пришлось бы вас с того света доставать. Спасибо вам, Валя. Я, конечно, понимаю, о чем она. Конец августа в этом году особенно промозглый. Каждую неделю льют дожди, порой затяжные. Небо над Ириным уделом редко пропускает солнечные лучи. Отдыхайте, до утра врач понаблюдает вас, а там решит. Скорее всего, домой поедете. Валя будто бы по воздуху передвигается, покидает палату. Смотрю на дверное полотно, долго раскачивающееся на петлях, и думаю об одном. Мне надо позвонить Эльзе. Сестра приедет, по обыкновению выслушает, разделит мою боль. Она половинка меня, родная кровь. Вот только ни на тумбочке, ни где-либо еще не нахожу телефон и свои вещи. Тук-тук. Авдеев занимает с собой все дверное пространство. Да, он другой. Разница очевидна. От поджарого парнишки с ворохом русых волос на голове ничего не остается. Нет, он и сейчас не качок с бугристыми бицепсами, но и не гремит костями при ходьбе. Под тонким свитером с V-образной горловиной и тремя пуговицами на ней просвечивает в меру рельефное тело. Крепкие бедра обтянуты черными джинсами военного кроя. «Входите, Руслан Анатольевич». «Я подумал, ты захочешь связаться с близкими, с сестрой, например». В его руке мой смартфон, вращает его большим и указательным пальцами. Импровизированный спиннер вызывает тошноту. Вдыхаю мизерные порции воздуха, подавляю кислоту, подкатившую к горлу. «Да верните мой телефон, пожалуйста!» Протягиваю руку и жду. «Будь то милостыня у храма». Наши глаза ведут странную игру, уступаю, опустив и резко подняв свои. Один из моих ребят подежурит здесь до утра. Зачем? Вы что-то не договариваете? Снова на «вы»? Расплывчато улыбается. Интересное кино. Возвращает мне телефон, я быстрее, чем обычно, набираю Эльзу, даже не дожидаюсь ухода Авдеева. Аппарат вне зоны действия сети. Что? Свожу брови до помутнения. Как же так? Авдеев делает полоборота, стискивая ручку двери. В коридоре маячит незнакомый мужчина. Отвлекаюсь от них двоих на сообщение, пришедшее сию секунду. Мои глаза сначала округляются, а потом я сильно зажмуриваюсь, и слезы выплескиваются. Эльза не может так поступить со мной. Я не переживу двойное предательство. Не переживу.